Глава 23. Мы с Де-Аламиком продолжали следовать за наемниками из отряда Батисты, когда они вдруг начали ускоряться. Я снова использовал магический взор, но, как и прежде, он ничего не показал. Да, нас, конечно же, могла ждать засада или лирийских солдат, которые были лишены магии. Но уж больно такой вариант выглядел неправдоподобным. «Вы заметили, Люк, что мы стали идти быстрее?» — спросил меня лекарь, который тоже заметил, что мы ускорились. «Да», — кивнул я лекарю, и резко остановился. Андрей тоже остановился и беспокойно посмотрел на меня. «Что-то случилось, Люк?» — спросил он. «Да, что-то тут не сходится», — ответил я, смотря вперед, туда, где должны были быть наемники, которые уже успели скрыться из виду. Я воспользовался магическим взором. «Черт!» — выругался я. И Де-Аламик мгновенно выхватил пистолеты, которые он прихватил с собой. Он осмотрелся по сторонам. «Они в воздухе», — ответил я. «И, судя по всему, мы им не интересны», — добавил я, глядя на 4 магических ядра в воздухе, которые все дальше и дальше удалялись от нас. «Жумельяк», — догадался я. «Целью был не я. Задачей этих наемников было как можно дальше отвести меня от места, где остановилась наша разведгруппа». «Жозе! Их целью был Жумельяк!» Лекарь тоже все понял. «Бежим!» Не дожидаясь моего ответа, Де-Аламик рванул в обратном направлении, и я с фангами последовал за ним. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. Настоящее время. Жозе сплюнул кровь и несколько зубов. Предателям удалось его пленить, но сделали это они ценой 2 человек. Все это кардинальский сын проделал без магии, ибо на его руках были блокираторы. Кандалы, которые были у Батиста, обладали свойствами, блокирующими магию. Жозе слышал о таких. Вроде такой технологии обладали жители Туманного острова. Жумельяк читал о них и знал, что на небольшом острове, где живут дикари, дома которых строятся на верхушках деревьев, а землю застилает густой туман, не рождаются люди, способные использовать магию. Учеными пока не было доказано почему, но факт оставался фактом. На Туманном острове не рождались люди с магическим даром. Зато издавна этот диковатый народ научился хорошо противостоять магам. И вот как раз кандалы, которые теперь сковывали руки Жозе, блокируя его магию, были одним из изобретений жителей Туманного острова. Во всяком случае, Жумельяк так думал, так как других идей на этот счет у него не было. «Поднимите его!» — скомандовал Батиста, и кардинальского сына резко дернули вверх, тем самым заставив принять вертикальное положение. Жумельяк осмотрелся по сторонам. Все его люди были мертвы. Их тела лежали где попало, и наемники явно не собирались с этим ничего делать. «Хотя бы похоронили по-человечески, или на крайний случай сожгли», — подумал Жозе, смотря на своих солдат, которым суждено было стать кормом для каких-нибудь падальщиков. Не такой судьбы они заслуживали. Жозе сжал кулаки так, что кожа на них побледнела. «Батиста за все ответит», — повторял он про себя эти слова, словно молитву. «Быстрой смертью этот ублюдок точно не умрет, клянусь». Пока Жозе думал о том, как наемник ответит за то, что он совершил, глядя на тела своих товарищей, он вдруг понял, что кое-кого не хватает. «Де Журиньи, точно!» Кардинальский сын нигде не мог найти тело здоровяка. Это говорило о том, что ему либо удалось сбежать, либо его убили где-то не здесь. В последнее верить очень не хотелось. Плюс оставались еще Люк и Анри. «Эти уж точно не пропадут», — подумал Жумельяк и посмотрел на Батисту, лицо которого выглядело напряженным. У наемника явно что-то шло не по плану, и это не могло не радовать Жозе. «И как я только мог ошибиться», — подумал сын кардинала с ненавистью, наблюдая за Батистой. Именно он все спланировал. Жумельяк был в этом точно уверен. Но ладно он, а другие наемники. Жозе тщательно подходил к подбору членов разведгруппы. Он лично изучил дела каждого. Плюс какое-то время за каждым из воинов, будь он магом или нет, шпионили агенты тайной полиции Галларии. Где он просчитался? Неужели Батиста смог каким-то образом уговорить остальных присоединиться к нему уже во время миссии? Деньги? Угрозы? Шантаж? На все это мог пойти Батиста, как, впрочем, и сам Жумельяк. Жозе покачал головой. И надо же было, чтобы его предали именно во время этой миссии. Будь это любая другая, Жумельяк и бровью бы не повел. Но от этого задания зависела судьба не только его страны, которой он так был предан, но и, возможно, всего мира. Ведь пока в мире существовало 2 сильных государства, которые сдерживали друг друга превентивными методами, то и остальной мир был в относительной безопасности. Но что случится, если Галлария будет уничтожена? И ведь эти ублюдки ничего не знают. Польстились на деньги иллирийских псов и думают, что, получив их, будут счастливы. Вот уж нет. Если Жозе выживет, он найдет их, где бы они ни были. Да хоть из-под земли достанет. «Вводите его к условленному месту», — послышалась команда Батиста, и кардинальского сына потащили в неизвестном направлении. Теперь ему оставалось уповать только на троицу друзей. «Надеюсь, они живы». Я вместе с Анри и Фангами бежал в ту сторону, где наша разведгруппа встала лагерем. Но поддерживать быстрый темп не мог ни я, ни лекарь. После практически суточного марша сил уже не осталось, причем даже у меня. Фух! Лекарь устало вздохнул и перешел на шаг. Я тоже последовал его примеру. Грамотно! Они все сделали! Задыхаясь, произнес он. Согласен, кивнула лекарю. Умный этот ублюдок Батиста, добавил я. Думаете, это все он спланировал? Спросил Де Аламик. Не знаю. Он не показался мне слишком умным. Возможно, план был разработан кем-то другим, но в исполнение его привел именно Батиста, поделился я с Анри своими соображениями. Странно. Жумельяк говорил мне, что всех людей он лично тщательно отбирал на эту миссию, произнес лекарь. Я сам следил за парочкой наемников из шайки Батисты, добавил он, практически выровняв дыхание. Видимо, все произошло по ходу миссии, ответил я Де Аламику. «Вот же сукин сын!» — сквозь зубы процедил лекарь. «Вот только пусть попадется мне в руки. Я его на лоскуты порежу. И все, что он делал с пленниками до этого, покажется этому ублюдку детской забавой», — добавил Святоша, который в гневе был очень страшен. «Почему-то сейчас я верил каждому его слову. И если наемник действительно попадется в руки Анри, то я ему не завидую. Хотя не лучшая судьба его ожидает, попадись он и мне. Я не любил пытать». Но это вовсе не означало, что я не умел это делать. Хотя не думаю, что мне представится такая возможность. Уверен, Жумельяк с него сам кожу живьем сдерет за то, что сделал наемник. Кардинальский сын предательства точно не простит. Не лучшая судьба ждала и остальных наемников, которые решили примкнуть к Батисте. Думаю, что гнев сына Высокопреосвященства коснется не только их, а, возможно, и их семей. «Как думаете, что с остальными?» — спросил Де Аламик. «Вы про солдат?» — уточнил я. «Да», — кивнул Святоша, который, вероятно, и сам знал ответ. «Думаю, они мертвы», — честно ответил я, потому как никаких иллюзий на этот счет я не питал. «Вопрос только в том, зачем они хотели оставить вас там», — задумчиво произнес я. «Скорее всего, чтобы пленить. А значит, есть вероятность, что Жозе не убили, а взяли в плен», — добавил я. И Анри кивнул. «Скорее всего, что я, что он, слишком ценные для иллирийских собак персоны, чтобы нас убивать просто так», — ответил он. «А вот Жуль такой ценности точно не представляет». Последние слова дались ему нелегко. «К сожалению, об этом я знал». В сердце кольнуло. «Если эти твари убили здоровяка, найду хоть у дьявола за пазухой». Магической энергии было немного, но я использовал магическое зрение и начал концентрировать ману в глазах. Чтобы не истощать свой организм в ментальном плане, пришлось использовать ту энергию, которой я усиливал свое тело. И даже ту, благодаря которой я создавал магический доспех вокруг своего тела. Да, рискованно, если наемники Батиста вдруг решат на нас напасть. Но отследить предателя и Жумельяка было первостепенной задачей. И каким же было мое удивление, когда я засек магические ядра всех без исключения воинов, кроме одного — Жозе Жумельяка. Хотя была и радостная новость. «Жуль жив», — сказал я Де Аламику. «Правда?» — сразу же обрадовался друг. «Да», — кивнул я Анри. «Но как?» «Хотя без разницы», — махнул он рукой. «Главное, что Жуль жив». «Я так понимаю, вы знаете, где он?» — спросил мой собеседник, и я кивнул. «Славно. Тогда движемся к нему, а он уже посвятит нас в происходящее», — добавил лекарь, и мы ускорились. Жажда увидеть друга была гораздо сильнее усталости. «Хвала богам, вы живы!» — радостно произнес Дежуриньи, когда мы приблизились к здоровяку. «Вы ранены?» К магу земли подбежал Де Аламик и глянул на руку, которой Жуль прикрывал бок. «Просто царапина!» — махнул рукой Дежуриньи. «Нужно скорее идти выручать Жумельяка», — пробасил он и поморщился. Видимо, рана была не такой уж и пустяковой, как утверждал здоровяк. «Показывайте, Жуль», — произнес Анри голосом, нетерпящим препирательств. Маг земли виновато опустил глаза и снял камзол. Анри выругался. Я подошел и увидел ровно рассеченную кожу. Обычное оружие такую рану бы не оставило. А значит, это была магия. Вероятно, те магические кромки, которыми часто пользовались маги воздуха. «Как вы вообще выжили?» — спросил Де Аламик. И я ощутил сильный магический импульс, исходящий от лекаря. «Успел укрепиться», — ответил Жуль. «Но заклинание не успел завершить, поэтому оно сработало не так эффективно», — виновато произнес Де Журиньи. «А не сработая, но вообще и спасать было бы некого», — ответил ему лекарь. «Печень задета, но не сильно. Жить будете. Но пить бы я на вашем месте пока не стал», — добавил Анри. И на лице Жули появилось выражение, очень близкое к отчаянию. «Но...» «Как хотите», — Доломик развел руками в стороны. «Конечно, я вам не запрещаю, но пеняйте на себя», — добавил он, пока водил рукой, которая светилась ярким золотым светом по ране здоровяка. «Эх!» — из груди мага земли вырвался тяжелый вздох. «Жуль, пока Андрей вас латает, может, расскажете, что произошло, пока нас не было, и как вы спаслись?» — спросил я у Де Журиньи. «А, да, конечно. Это все ублюдок Батиста», — процедил сквозь зубы здоровяк. «Он его убил?» — прямо спросил я, так как, в отличие от других магов, магического ядра Жозе я не видел. «Нет», — покачал головой Жуль, — «я вообще не видел Жумельяка. Когда началась заварушка с людьми Батиста, я сразу понял, что нам не победить. Поэтому, когда раздались первые выстрелы, я сам достал пистолет. Увидел, что ко мне приближается один из шайки Батисты, и поприветствовал его первым. Эх!» Даже Ренье усмехнулся. «Вот только у него была магическая защита, и пуля не попала в цель. А в ответ он использовал ветряную кромку. И вот результат». Здоровяк опустил глаза вниз, туда, где у него зияла рана, оставленная заклинанием предателя. «А потом?» — спросил я у него. «Я сломал его. Эх!» — снова усмехнулся здоровяк. «Сломал?» — спросил Анри, который продолжал колдовать над его раной. «Ага», — кивнул Жуль. «Сделал вид, что умер. А когда он подошел ко мне, схватил его и просто сломал спину. Эх!» — крякнул маг земли. Мы с Де-Аламиком переглянулись. Никто не удивился его словам. Здоровяк был вполне на такое способен. «Значит, судьба Жумельяка вам неизвестна?» — спросил лекарь. И Де Журиньи покачал головой. «Но вы не видели его смерть?» — спросил Анри. «Нет. А что, вы думаете, его убили?» — изумленно спросил здоровяк, и лекарь посмотрел на меня. Я развел руками в стороны. «А почему вы смотрите на Люка?» — спросил маг земли. «Его ж тут не было», — удивленно произнес Де Журиньи. «Не обращайте внимания, дорогой Жуль, это просто усталость», — сказал Анри другу. Я огляделся по сторонам. До того места, где мы остановились на привал, было не так уж далеко. «Я скоро вернусь», — произнес я, глядя на друзей. «Куда вы, Люк?» В голосе Де Журиньи появились нотки беспокойства. «Попробую с помощью фангов взять след», — ответил я. «Скоро вернусь», — добавил я, и пока друзья не стали мне возражать, поспешил к месту, где произошло предательство. Если уж кто-то и сможет отыскать Жозе, то это могли бы только Титус и Тина, даже если это будет его труп.